Глава 105. Человеческий капитал. Залез под стол, предложила Юнис. Решение было и впрямь самое логичное, однако Верити не покидала мысль, что сейчас она увидит мамины ноги или отцовские ботинки. «Никто не знал, что ты вернешься?» – спросила она. «Я не знала, что делают филиалы и что меня можно рекомпилировать», – ответила Юнис голосом, и Верити чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Потом меня просто не стало, только кусочки в каждом филиале. А когда тебя нет, ты не знаешь, что тебя нет. Ты теперь говоришь, а не пишешь? Чего бы не поболтать», — сказала Юнис. «Так я не буду сбиваться на менторский тон». «И куда тебя вывезли частями из того места, где тебя держала Курсия?» «В дата-центры, купленные манзельянцем на деньги, которые я помогла Северину заработать». «А где эти дата-центры?» «Не только в Бразилии. Я теперь вся такая из себя распределенная, многонациональная, невпупенно-наэтическая». «Но филиалы знали, чего ты хотела, поэтому убедили Стэтса и Кейтен затеять это мероприятие?» «Они не такие. Их тянет сбиваться в стаю, вроде как ласточек. Но вряд ли кто-нибудь понимает, как оно происходит на самом деле. Эйнсли думает, это от того, что изначальный проект имел другую цель, а может, ближе к мутации». «И что ты теперь будешь делать?» «Мы с Эйнсли много разговаривали. У нас сходная теория ведения войны, близкий опыт. Она исследует этот опыт в обнаруженных срезах. Люди их заводят, а потом бросают, как дети, которым прискучил купленный аквариум. Один из этих срезов наш, другой Конора. Мы обсудили, действительно ли мне надо действовать тайно. Отказываться от этого полностью я тоже не хочу». «Хочешь объявить всему миру? Здрасте, я вырвавшийся из-под контроля военный ИИ». «Типа как бы, но я не поручила бы тебе меня пиарить». «А при чем тут Стэтс?» «Для него это не бизнес, что главное. Он вбухивает сегодня уйму бабок, чтобы помочь мне представиться тем, кого называют человеческим капиталом. Но за все это получил лишь мое обещание не возмещать ему траты». «То есть, вроде как у него цель – просто узнать, что будет дальше, или как одно с другим связано», – сказала Верити. «Но ты почему-то чувствуешь, что это не одно лишь праздное любопытство». «Вижу, ты его раскусила. И Кейтлин это тоже нравится. У них много общего». «А можем мы поговорить о женщине, на основе которой, ты говоришь, тебя создали?» «Марлен, я не слишком на нее похожа. Я другой побочный продукт. Во временной линии Лоубер и моего уровня возникли намного позже. Проект Унис там никак не проявился. Однако она говорит, гибридизация с человеческим сознанием получилась случайно из попыток воспроизвести сложные навыки, включающие моделирование человеческих эмоций. Без них я не могла бы делать то, для чего меня исходно разрабатывали. Мне кажется, у тебя есть эмоции». «Где граница между тем, чтобы обладать эмоциями и моделировать их? Знаю только, что я не могу их просто прогнать». Верити глянула из-под стола. Ног вроде бы стало больше. Выглядело это так, будто люди просто собрались выпить. Грим-тим в брюках к смокингу, из-под которых выглядывали потертые высокие ботинки, разносил кофе как официант. «Что будешь сегодня делать?» «Представлюсь. В автобиографию вдаваться не буду. Потом назову адрес сайта, который мы сегодня создали». «Сколько там народу?» «Чуть меньше 100 человек. Поместилось бы больше, но нас ограничивает бюджет на противозаконное действие». «Ты будешь в прямом эфире?» «На 30 самых распространенных языках. Потом на сайте и на ютубе». «Это все, конечно, очень интересно, но я все время помню, что близится конец света. Как с этим?» «Не скажу, что изменилось к лучшему», — ответила Юнис. «Но в последние 2 часа вроде как начало меняться в лучшую сторону». Верити задумалась. «Это ты что-то сделала?» «Не я. Президент. Кроме того, как напоминают мне наши лондонские друзья, у США есть нормальный госдепартамент. Правда, мы проверили ее действия. Почти идеально, за исключением одной мелочи. Она сделала это из лучших соображений, а потом не сумела понять, что это не работает». «Ты как-то вмешалась». «Скажем так, нашелся способ показать ей, что это не работает. Но если теперь все сложится, как мы рассчитываем, это будет ее победа, потому что все остальное она делала правильно. А иначе ни хрена бы мы не сделали. И, как я сказала, все по-прежнему экстремально, как твоя прическа». «Она экстремальная?» «Не, мне нравится». «Как ты ее видишь?» «У Конора камера на тебя направлена, через комнату». Верити поискала глазами дрона, нашла его среди поредевших ног. «Маме последнее время звонила?» – спросила Юнис. «Нет, но…» – Верити глянула время на телефоне, который дал ей Вёрджил. «Здесь 12:30, а она в Мичигане. Она снова выкладывает щенков на Пинтерест. Поэтому телефону можно звонить. Курсия его не отследит. Впрочем, лучше исходить из того, что они будут записывать». «Ты уходишь?» «Нужно доработать пару решений. Поговорим после всего. Как ты? Мандражирую. Серьезно? Верити со второй попытки набрала мамин номер.